Конечно. Автор бытия описывает сотворение мира по дням. Русское слово «дны» обозначает не дни, а уровни. То есть мир сотворен не семидневным, что совершенно невозможно, ибо тогда и дней-то не было, а семидонным, поуровневым и иерархически правильным. И современная метафизика это подтверждает. Но русская книга сотворения мира, написанная 7500 лет назад, почти наверняка была уничтожена. И с тех пор славяне уже не имели книг «Поганая быша». Вадима уже не смущал и не пугал ее отрешенный вид Пифии Вещуньи. Ее суровость и страстное упорство соседствовали с нежной мечтательностью и печальной, но прелестной улыбкой. Словно из-под глухой кольчуги пробивался пушистый солнечный локон. А почему камень нужно искать на севере? Лика умолкла, что-то припоминая. И задумал Бог создать себе полки воинов. Начал в камень бить. Из камня воины светлым лицом стали выскакивать. Да на север Богу кланяться. В большинстве сказаний камень связан с севером. Именно там располагался полярный рай, небесная сварга. Райх означает верхний, и русское слово «север» можно прочитать как «се-верх». Вадим Андреевич, у меня грядет доклад в филологическом обществе о древнейших письменных традициях. Это тема моего диплома. Ожидается большой скандал. Будет много наших. Приходите. Обязательно приду. Обожаю скандалы. Она запрыгнула в раскрывшиеся двери троллейбуса, помахала варежкой сквозь мокрые стекла. Вадим с грустью подумал, что забыл подарить ей цветы. Подвядший букет он положил на скользкий цоколь какого-то памятника, вспугнув целующуюся в тени парочку. Домой Вадиму Андреевичу идти не хотелось. Скованность в мышцах и учащенное сердцебиение требовали разрядки. Отмахав несколько кварталов, он очутился на Трубной площади. Через минуту он уже стоял у двери Каштеляна. Судя по звукам, тот вовсю развлекался. Гремела стереосистема, кто-то громко урчал, повизгивал и чавкал, словно за элитными дверями разместилась компактная свиноферма. Вадим позвонил долгим звонком, не терпящим возражений. «Сейчас! Иду!» Роберта он сгреб прямо в дверях, подсек и сбил с ног. Тот даже не пикнул. Видимо, подсознательно всегда ожидал расплаты за стукачество и теперь стоически терпел побои. Приподняв его за шею и расстегнутые брюки, Вадим поставил хозяина хаты раскорякой к стене. «Всем на пол! Это захват!» Заорал он на двух перепуганных шлюшек с визгом зарывшихся под одеяло. «5 секунд, и вас тут нет! Геть!» Краем глаза он наблюдал за девчонками. Синевато-худые, в пупырышках, как калужские курчата, они торопливо влезали в одинаковые джинсы и куртки прямо на голое тело и, по привычке, пряча физиономии, улепетывали из квартиры. «Ты кто?» — загнусил Каштелян, едва за ними захлопнулась дверь. «Я же под защитой работаю!» «Молчать, крыса! Стукач паскудный! Если ты завтра же, сука, не перепишешь показания на Сабурову, я тебя кастрирую!» «Стоять! Еще не все!» «Скажи, курва рваная, зачем ты это сделал?» «Как мужик мужику?» Она отказала. «Ну, и я, короче, хотел. Я же не знал, что она твоя тёлка. Отпусти!» Вадим швырнул Каштеляна на смятую лежанку. «И еще! Вякнешь майору с Петровки, на которого работаешь, тогда точно тебя обработаю!» Покидая раздавленного насилием Каштеляна, Вадим не чувствовал угрызений совести. Он лишь восстановил покой весов, уравняв чаши преступления и расплаты. Он очень рано ощутил в себе этот инстинкт справедливости, который шевелился в душе Вадима Андреевича всякий раз, когда он видел грубые нарушения закона, писаного или общечеловеческого.